Глава 44. Уже привычно отмахнувшись от верховного демона, я сосредоточилась на новой проблеме. «Повторите, пожалуйста, я не расслышала». Глава Эберли улыбнулся, как старый добрый дядюшка. «Ты сирота, а я, как хозяин города, обязан заботиться не только о справедливости и порядке, но и о том, чтобы судьба каждого жителя была достойной. Мой сын женится на тебе, Лилия Вайт». Это было торжественно и до смешного нелепо, настолько, что я не смогла спрятать усмешку. Пожалуй, воздержусь от столь щедрого предложения. По рыхлой физиономии хозяина города прошла недовольная волна. Ему удалось удержать благодушное выражение лица, но на мгновение улыбка превратилась в зловещий оскал. «Я понимаю, девочка», — тяжко вздохнул он, напуская в голос еще больше участия. «Ты обижена и напугана, и нужно время, чтобы простить, но...» После увиденного в лавке портнихи у меня внутри клокотало, и слушать всякую ересь не было никакого желания. «Я не напугана. Я зла». «Я понимаю». «Зато я не понимаю», — снова перебила его, «что такого в моей усадьбе, что вы не оставляете попыток ее заполучить?» Глубоко посаженные заплывшие глаза опасно блеснули. «Значит, в точку попала». «Деточка, сначала вы подставляете меня, потом вы даете замуж за пропойцу из дальней деревни и ждете, когда он заморит меня голодом и непосильной работой. Теперь всеми силами пытаетесь выдать замуж за своего сынка-недоумка. То подпоить пытаетесь, то справедливостью прикрываетесь». Народ, подтянувшийся к нам, начал волноваться. Послышались шепотки и неудобные вопросы. В тихих голосах появилось смятение. «Так ты отвечаешь на доброту и заботу», — взревел Эберли, рассчитывая на храпом заткнуть мне рот. «Пусть говорит». У меня волосы на затылке поднялись дыбом, когда услышала спокойный голос Светлого. «Пришел, значит, поучаствовать решил». Как только темное отпустило. «Ты переходишь границы дозволенного, Даррен». «Пусть говорит». Я даже не обернулась, только чувствовала присутствие и напряженный взгляд между лопаток. Тогда, несколько лет назад, Юджин сам отраву принял. Вы его отправили из Сандервилла в столицу якобы лечиться, а на самом деле у него с собой противоядие было. Это отравление вы использовали как повод изгнать меня из деревни. Выдали замуж, деньжат немного сунули моей новой семейке и приказали поить настойкой с сиваем, чтобы я угасла и моя смерть не вызвала подозрений. «Как ты смеешь наговаривать?» «Как видите, приказа вашего они ослушались», — я развела руками. «Отравы не поили, да еще и рассказали все». Соврала и не жалела об этом. Одно то, как вытянулись и побагровели лица у семейства Эберли, стоило много. «Клевета! Сговорилась с ними!» Можно сказать и так. Я вспомнила стеклянные глаза бывшего недомуженька и его мамаши, когда придавила их силой демона, вспорола и выпотрошила их воспоминания. Я улыбнулась. «Только правда. Ничего, кроме правды, как и то, что вы пригласили меня в свой дом якобы для разговора, и служанка принесла отравленный чай, после которого я должна была разум потерять и пасть в объятия Юджина. А вы в это время прятались за дверью, поджидая удобного момента, чтобы ворваться. Какие планы были? Выгнать меня из города как распутницу, соблазняющую вашего святого сынка? Или сразу бы под венец потащили? Или, может, по вашей задумке, я от него понести должна была?» «Мерзавка!» Эберли ринулся на меня, гневно потрясая кулаками, но двое светлых встали у него на пути, ожидая приказа Даррена. «Да за такие слова я тебя за решетку упеку!» «Есть доказательства?» Голос Даррена прозвучал совсем близко, прямо у меня за спиной, и снова я не обернулась. «У меня есть тот, кто варил для него все зелья». На площади стало тихо-тихо. Когда Дарёна подошла и встала рядом со мной, стянув капюшон седых волос, Эберли позеленел. «Я не знаю, кто это!» — завопил он, неистово брызгая слюной. «Первый раз вижу!» «Зато она тебя знает и готова подтвердить мои слова, что здесь, перед жителями Сандервилла, что в столице, перед императорскими дознавателями». Дарёна смиренно, но с достоинством кивнула. «Правду, девочка, — говорит, — подтверждаю. Заказывал он у меня и временную отраву с противоядием для сына, и севай, и настойку, чтобы женскую волю сломать. Делала то, за что платили. Грешна и готова понести наказание». С этими словами она перевела на меня белёсый взгляд. «А усадьбу твою он жаждал получить, потому что обманом занял свой пост. Ни земель, ни титула у него отродясь не было. Только вранье, да голос громкий. На других усадьбах наследников полно, а в твоей ты одна, без родителей, защиты. Вот и хотел без лишних хлопот все себе забрать». «Лжешь, старая, все вы лжете!» Эберли снова ринулся к нам, но в этот раз с ним не церемонились. Руку заломили да придавили, вынудив согнуться в три погибели. «Я вас всех накажу! Вы за все поплатитесь! Я вас...» Его голос потонул в возмущенном ропоте людей. Они лютовали, требуя немедленной расправы над обманщиками. Моя миссия была завершена. Я еще раз смерила взглядом толстого Борова и его невнятного сына. Кивнула старухе и уже собралась уйти, но жесткие пальцы Даррена сомкнулись на моем локте. «Лил, займись своим делом, надзиратель». Холодно обронила я, скидывая его руку. «Или мне и дальше всю работу делать за тебя?» И без того темные глаза стали как грозовое небо. Я больше не смотрела на него, просто развернулась и ушла, потому что от разоблачения Эберли легче не стало. В груди по-прежнему болело.